«Виконт, а вы знаете то, что сильно провинились?» С легкой усмешкой погрозила парню своим веером принцесса Лариза, которая не скрывала своей радости от возвращения дворянина, который поставил на место всех наглецов в императорском дворце. «Честно говоря, мы очень сильно переживали за вас. Практически 2 месяца от вас не было никаких известий. Мы даже не знали, что нам нужно думать. Ведь вы отправились в проклятую пустошь. Вся империя знает то, насколько это место опасно. Ваше высочество, я прошу прощения за то, что посмел расстроить вас». Продолжая пугать всех придворных своим ледяным лицом, медленно наклонил голову дворянин, демонстрируя таким образом свое раскаяние. «Но вы сами знаете, что я хотел всего лишь заработать денег на оплату обучения в Академии магии. От этого зависело многое, также от этого зависело и то, смогу ли я сопровождать вас на территории Академии. Да, кстати, расскажите нам про свои приключения на территории проклятой пустоши». Тут же переключила свое внимание принцесса, понимая то, что не может злиться на этого молодого человека. «То, что у вас наверняка все получилось, я просто уверена. Поэтому мне хотелось бы узнать то, с какими чудовищами вы там сталкивались, и как вам удалось с ними справиться». Принявшись рассказывать свои приключения, которые он перед этим тщательно отредактировал, Гарзу старательно подбирал слова, ведь ему нельзя было рассказывать никому о том, что он нашел древний город эльфов и 2 башни древних магов. Уже одно это могло приговорить не только его, но и всю его семью к смерти. За манускрипты, которые он мог там найти, маги были бы готовы буквально сейчас устроить войну с кем угодно. «Виконт, расскажите мне лучше то, что это у вас болтается на поясе». Приблизившийся за время его рассказа к группе молодых людей император обратил внимание на странную портупею, из которой выглядывала резная рукоять жезла, изготовленного его приятелем. «Я впервые вижу подобное. Что это такое? Неужели это тоже какой-то трофей с территории проклятой пустоши?» «Нет, мой император», старательно делая ледяное лицо, тихо усмехнулся внутри себя Гарзу, отлично понимая то, что его план уже начал действовать. «Это боевой жезл, разработка моего друга. У меня есть приятель, рядом с которым я живу в академии. Он маг-артефактор. Мы с ним обсуждали проблему того, что на поле боя некоторые маги остаются просто беззащитными перед нападением противника. В данном случае мы имели в виду магов-лекарей или магов природы. Да, маги природы могут применить свою магию для самозащиты, но для соединения с ее силами им нужно время. Для того, чтобы хоть как-то вооружить таких магов, которые в принципе не могут проливать кровь, мы и придумали подобный артефакт». Он принялся рассказывать подробности императору про то, что придумали 2 студента-первокурсника Академии магии. Судя по заинтересованным лицам самого императора и великого герцога Курас, они действительно заинтересовались таким оружием для магов. Тем более, что парень продемонстрировал императору, как удобно держать этот жезл в руке. Он небольшой, не оттягивает руку. Подобная портупея делала его переноску довольно простой и удобной, а то, что любой маг мог его использовать, делало подобное изобретение для армии вообще бесценным. Узнав о том, что накопители в этом жезле можно менять, император Ларук расплылся в широчайшей улыбке. Вполне естественным было и то, что венценосный правитель империи тут же потребовал испытаний в его присутствии. Ему хотелось увидеть то, как работает такой артефакт. Заранее подготовившись к этому, Виконт зарядил накопитель, который сейчас стоял в жезле. Для этого парень использовал алмаз, ведь таким образом запасы энергии немного возрастали. Но даже те 8 фаерболов, которые немного спустя смог продемонстрировать этот жезл, в руках придворного мага-лекаря, который ни в коей мере не мог бы создать фаерболы, заставили всех членов императорской семьи радостно аплодировать таким мастерам, которые смогли создать подобное изделие. Среди хвалебных воплей придворных прозвучало даже то, что этот артефакт в чем-то напоминает артефакты древних магов. Воспользовавшись ситуацией и хорошим настроением императора, Виконт тут же достал заготовленные им подарки для членов императорской семьи. 2 артефактных меча древних эльфов он подарил императору и его сыну, наследнику. 1 очень красивая подвеска с рубинами, в которой буквально сияли силой защитные плетения, досталась жене императора. 2 небольших кинжала, которые также были артефактами, молодой дворянин преподнес принцессе Ларизе и своей тетушке. Теперь, по крайней мере, у этих людей под рукой всегда будут надежные артефакты, изготовленные древними эльфами. Уже одно это должно было заранее напрячь тех, Кто бы мог попытаться задумать что-либо плохое против них? Несмотря на то, что император попытался отказаться от такого дара, было заметно, что ему очень приятно. А вот присутствующие рядом члены семьи великого герцога Курас ощутимо напряглись. Ведь им было понятно то, что парень, который дарил такие подарки, наверняка самое ценное приберег для себя. Тем более, когда виконт заявил о том, что у него вполне достаточно средств, чтобы заплатить за свое обучение в академии. «Ну, мой молодой друг, вот сейчас мы можем спокойно поговорить о наших проблемах». Ларук медленно сел в свое кресло, в личном кабинете, и внимательно посмотрел на молодых дворян, стоявших перед ним. «Я прочитал ваше письмо, и полностью с вами согласен. С таким заговорщиком нужно быть очень осторожным. Архимаг Тайрус известен тем, что старательно промывает мозги своим оппонентам. Мы слишком поздно узнали о том, что он владеет магией разума, поэтому его и не пускают в императорский дворец. Видимо, это очень сильно его разозлило. Даже великий герцог пытался внедрить своих агентов в академию, но, судя по всему, у него ничего не получилось. Как вам удается сопротивляться его влиянию, мы просто даже не можем предположить. Возможно, это действует моя личная природная защита. Задумчиво пожал плечами Горзу, стараясь ничем не выдавать своих догадок перед императором и великим герцогом. Ведь я являюсь нейтральным магом, и для меня любая магия нейтральна. Хотя, честно говоря, магия разума меня пугает. Очень не хотелось бы, чтобы в моих мозгах кто-то ковырялся. Точно так же, я сейчас отказываюсь изучать эту магию, несмотря на давление со стороны архимага. Он, как ректор академии, имеет право меня заставлять. Но я продолжаю сопротивляться, так как не желаю заглядывать в чужие мысли. Мне кажется, что все это мерзко и недостойно дворянина. Все эти слова парень заранее заготовил, прежде чем шел к императору в кабинет. Он отлично знал опасения придворных и самого императора, касающихся магов, имеющих возможность корректировать чей-то разум. Ведь так можно подкорректировать разум и самого императора. Зачем это кому-то нужно? Да, виконт собирался изучать эту магию. Кто знает, когда она ему пригодится. Но афишировать свой интерес парень просто не собирался. А сейчас, когда он старательно демонстрировал то, что отрицательно относился к тому, что ему пытаются навязать изучение этой магии, Горзу превосходно видел и то, что императора все это действительно устраивает. Ведь виконт был приближенным к его детям. И соответственно, старик переживал по поводу того, как этот молодой дворянин может повлиять на судьбы его детей. Обсуждение дел в империи в этот день затянулось. Император с великим герцогом действительно проработали целый план в отношении виконта. Они намеревались воспользоваться тем, что кто ректор академии старательно пытается затянуть в свои сети нейтрального мага. Для этого парню нужно было и дальше гнуть свою линию, делая вид того, что он в чем-то со стариком согласен. Нужно было уточнить полностью весь список тех, кто мог быть замешан в очередном заговоре против императора. Если у виконта появится доказательство этого, то архимага ничего не спасет, его просто казнят. Конечно, арестовать мага такой силы очень сложно, ведь он наверняка попытается сопротивляться. Но этот вопрос уже касался сотрудников тайной службы, а не молодого студента. Он и так сильно рисковал, подставляя себя этому злобному старику, старательно изображая его приверженца. Кто знает о том, что придет в голову ректору академии, когда он поймет то, что его просто обманули. Ведь он точно так же может просто сжечь своего собственного студента. Размышляя во время этой беседы о том золоте, которое находится у него в походной сумме, Горзу решил пока его не афишировать. Кто знает, как пойдут его дела дальше. Поэтому лучше всегда иметь золотой запас на будущее. Вежливо раскланившись с императором и великим герцогом, которого молодой дворянин все так же продолжал игнорировать, они вместе с графом покинули кабинет императора. Сейчас им нужно было отправиться в резиденцию их семьи, для того чтобы отдохнуть и согласовать дальнейшие свои действия. Виконта немного напрягало то, что кто-то подбирается к богатствам графа, старательно пытаясь спровоцировать смертельную дуэль. Сейчас эти доброжелатели успокоятся на некоторое время, пока рядом с графом находится виконт. Но как только молодой дворянин отправится в Академию магии, чтобы продолжить свое обучение, эти умники тут же снова проявят себя. Ничего подобного позволять Горзу не собирался. Поэтому ему нужно было заранее побеспокоиться о том, чтобы граф имел возможность дождаться своего племянника из академии. Да, студентов второго курса иногда выпускают в город, если они хорошо учатся и ведут себя примерно. Только в данном случае все зависит именно от ректора. А ведь он будет уверен в том, что еще не сумел взять под контроль разум своего студента. Из-за этого виконт может на целых полгода безвылазно застрять в академии. За это время может произойти все, что угодно. И эти мысли парня очень сильно расстраивали. Поэтому молодой дворянин старался заранее продумать все возможные варианты развития событий, чтобы как-то обезопасить своих родственников. Резиденция Курас. Ну что, убедились? Пожилой дворянин не скрывал своей злости, когда буквально выплюнул эти слова своим отпрыском, вошедшим в его личный кабинет в резиденции семьи великого герцога. Вы хотя бы себе представляете то, что он приберег для себя, если сделал такие подарки императору и его детям. А какой подарок он сделал своей тетке? Уже одно это дает понять, что в данном случае мы в огромном проигрыше. Я думал, что ты обратил внимание на этот странный жезл, который он продемонстрировал императору. Задумчиво проговорил старший сын великого герцога, привычно наливая себе в бокал легкого вина. Честно говоря, я совершенно не ожидал такого изделия от наших артефакторов. Да это же огромное усиление для нашей армии. Мой дорогой, ты, кажется, немножко забываешься, ехидно усмехнулся отец на замечание Сарина, что таким образом можно усилить их армию. Это усиление не для нашей армии, а для армии империи. Скорее всего, такими артефактами будут вооружены маги гвардии императора. Ты сам подумай, кто же отдаст подобную силу в руки посторонним дворянам? Это же огромная глупость. Таким образом, такой артефакт очень быстро окажется у наших врагов. Да, я отлично понимаю то, что и нашей армии достанется партия таких артефактов. Император не понаслышке знает о том, какие у нас сложности возникают на границе с орками. И только именно поэтому мы до сих пор можем хоть как-то с ним общаться. На самом деле, император очень недоволен поведением моей семьи. Мы до сих пор не нашли общего языка с графом Марин. Я уже молчу про виконта Горзу. Этому молодому дворянину мы нанесли несколько оскорблений подряд. Если вы обратили внимание, то он пользуется вниманием и благосклонностью со стороны не только императора, но и членов его семьи. Например, та подвеска, которую он подарил императрице. Вы хотя бы видели, сколько там наверчено магии? Это же изделие древних эльфов. Кстати, отец, в столице появилось довольно много амулетов древних эльфов. Тихо усмехнулся его младший сын, пытаясь хоть как-то нивелировать эмоции отца после произошедшего на императорском приеме. Вполне возможно, что этот виконт сам выкупил эти артефакты в том магазине, где я их видел, а теперь выдал за свои находки из проклятой пустоши. Да какая разница, как он объяснил эти подарки? Буквально зарычал на своего младшего сына великий герцог, не скрывая своих эмоций. Сейчас это не имеет никакого значения. Значение имеет только то, что он таким образом привлек к себе дополнительное внимание всех членов императорской семьи. Более того, кто вам мешал заступиться за дворян, сопровождающих членов императорской семьи, до возвращения виконта? Вы ведь могли спокойно вмешаться, когда эти бритеры пытались оскорблять приближенных к принцу и принцессе, но вы ничего не сделали. А он пришел и сразу же вынудил всех этих дворян извиниться и покинуть императорский дворец. Я впервые в своей жизни видел, как бритеры просто бежали, словно крысы с тонущего корабля. Да, отец, это наше упущение. Был вынужден согласиться с обвинениями старого герцога Сирин, наливая очередной бокал вина и передавая его своей сестре, которая молчаливо стояла в углу кабинета. Мы как-то не подумали о том, что наше вмешательство прервало бы череду этих глупостей. Но вот о чем я сейчас думаю. Если этот виконт купил все эти амулеты и артефакты в магазине в столице, то тогда его можно легко и просто обвинить во лжи. А это очень страшное оскорбление. Надо ли нам это? Кроме того, меня бы интересовало то, по какой причине виконт решил так солгать. Неужели он не догадывался о том, что рано или поздно придворные узнают то, откуда он мог взять эту подвеску, которую подарила императрице? Да и эти артефакты, которые подарил принцу, принцессе и самому императору. Ведь это довольно легко и просто понять. Правильно, это все легко и просто понять. Зло ударил кулаком по столу великий герцог и внимательно посмотрел на своего старшего сына. Вот только главные глупцы империи, это мои собственные дети, потому что не хотят ничего понимать. Вы хотя бы попытались бы узнать название того магазина, в котором все это продается, и когда именно там появились все эти артефакты и амулеты? Узнавали? Естественно, вы не узнавали. А вот я заранее узнал, ведь амулеты древних эльфов вполне могут пригодиться для сотрудников тайной службы, чтобы выполнять их обязанности. Что ни говори, а эти ушастики умели раньше делать такие амулеты и артефакты, что только диву даешься. Причем тут название магазина, снова вмешался в разговор младший сын великого герцога. Какое сейчас это имеет значение, отец? Нет, все-таки мои дети самые главные идиоты в империи. Возмущенно взмахнул руками старый герцог и буквально рухнул в свое кресло. Это же нужно так не интересоваться жизнью империи. Этот магазин принадлежит семье магов-артефакторов Арен. А если бы вы сегодня внимательно послушали то, о чем говорил Виконт Гарзу императору, когда демонстрировал тот боевой жезл, то вы бы запомнили имя того, кто сделал этот жезл, Риннерон. Более того, все эти артефакты и амулеты древних эльфов появились в этом магазине не далее, чем вчера утром. А Виконт приехал в город позавчера вечером. Вам это хоть что-то говорит, отец? Неужели ты хочешь сказать, что между приездом Виконта и появлением этих амулетов в магазине артефакторов есть какая-то связь? Задумчиво нахмурилась в углу Лилианна, отпивая легкого вина из бокала, который передал ей брат. Если все так, как ты говоришь, то вполне возможно, все эти амулеты и артефакты привез сам Виконт из проклятой пустоши. Тогда любая попытка обвинить его в том, что он солгал, приведет к еще большей катастрофе. А зная характер этого дворянина, я могу точно сказать, что прольется очень много крови. Он не умеет проводить учебные поединки. Он всегда старается уничтожить своего противника быстро и бескомпромиссно. Надо же, хоть кто-то догадался. Старый герцог схватился за голову и злым взглядом обвел своих детей. Вместо того, чтобы думать только о себе, вам нужно уже привыкать думать о том, как вы будете жить дальше в этом государстве. Сейчас нас спасает только дружба императора со мной, которая закалилась за долгие годы жизни. И то, благодаря вам, она уже на грани развала. Император Ларук не сможет пойти против своих детей. Если они потребуют, чтобы вы раз и навсегда покинули императорский дворец, то так и произойдет. Неужели вы этого не понимаете? Вы хотите гражданской войны в империи? Я уже получил неоднозначное предупреждение о том, что некоторые дворяне провоцируют графа Марин на военные столкновения с нами. Возможно, эти дворяне преследуют какие-то свои собственные цели, а возможно, их подталкивает кто-то со стороны наших врагов. А мои дети старательно вставляют мне палки в колеса, чтобы дестабилизировать ситуацию в империи. Вы вообще знаете, о чем мы сейчас разговаривали в кабинете императора? Откуда мы это можем знать, отец? Помрачневший после высказывания старого герцога Сирин внимательно посмотрел на своего отца. Ведь там были только вы и граф с Виконтом. Что именно вы там пытались обсудить, нам непонятно. Но это было что-то серьезное. Да, серьезное. Старый герцог устало откинулся на спинку своего кресла и прикрыл глаза. Настолько серьезное, что император приказал мне заняться слежением за любым проявлением агентуры эльфов на территории нашей империи. Вы хотя бы знаете о том, что агенты эльфов пытались убить дочь великого князя Нурода? Нет, а я уже знаю. Более того, именно Виконт спас гостью императора от смерти. И таким образом помог избежать империи очередного политического скандала. Нам мало проблемы со старшей дочерью великого князя, которая до сих пор находится в непонятном состоянии в артефактном гробу, так еще и младшая дочь едва не погибла на территории империи. Оказывается, эльфы старательно пытались ее убить. И это с учетом того, что фактически вся империя уже знает о том, что эта девчонка является личной гостьей императора. Отец, ты сейчас говоришь про Сиару? Едва не поперхнулась вином Лилианна и удивленно воззрилась на своего старого отца. Но ведь она после окончания учебного года должна была уехать обратно в княжество. Где же она оказалась, что ее пытались убить на территории империи? Кроме того, как там мог оказаться Виконт? А вот так и оказалось. Показательно развел руками в стороны старый герцог, демонстрируя своим детям то, что сам этому сильно удивлен. Она оказалась возле территории проклятой пустоши. Видите ли, девчонке оказалось мало приключений на территории империи, и она решила поохотиться там на местных тварей. А когда она возвращалась с очередной охоты, понаткнулась на засаду. В этой засаде было два темных магов, и мечи убийц были смазаны мертвой кровью. Как вы думаете, на кого же они охотились? Ну, на этот вопрос ответить гораздо проще, чем ты думаешь, отец. Задумчиво усмехнулся на слова старика Сирин, который сам являлся довольно хорошим магом воздуха. Даже мне понятно то, что они охотились на высшую вампиршу. Темные маги – самые страшные враги для вампиров, а мертвая кровь, которой были смазаны мечи, должны были воздействовать на ее ранение словно яд. Это всем известно. Ну, если это всем известно, то тогда не задавайте мне глупых вопросов. Ударил кулаком по столу великий герцог, заставив своих детей внимательно на него посмотреть. В общем так, мне не важно то, как вы что-либо сделаете, но вы должны в ближайшие дни решить вопрос с семьей графа Марин. Как вы это сделаете и что именно вы предпримете, меня абсолютно не интересует. Виконт очень сильно заинтересовал императора. Оказывается, что он участвовал в разработке этого артефакта, жезла, с помощью которого можно перевооружить армию империи, усилив ее военную мощь. И император дал мне недвусмысленный намек по поводу того, что он уже устал от наших ссор с этими дворянами. Поэтому, вы должны предпринять все возможные меры для примирения с графом и его племянником. Это касается всех, даже тебя, дочь моя. Честно говоря, тебя это касается в первую очередь. Отец, но почему это касается в первую очередь меня? Удивленная девушка отставила в сторону свой бокал с вином и посмотрела на старика. Да, не спорю, я первая оскорбила этого виконта. Но ведь второе оскорбление ему нанесла не я. Почему только я должна решать этот вопрос? А потому, дорогая моя, что ты больше всех заинтересована должна быть в этом примирении. Старый герцог недовольно скривился, когда его дочь напомнила ему о том, что второе оскорбление этому молодому дворянину нанес он сам, когда тот освобождал его из плена в степях орков. В первую очередь, ты должна помнить о том, что первое оскорбление нанесла именно ты, а значит и первое оскорбление нужно в первую очередь исправлять. Честно говоря, император уже предложил мне вариант для того, чтобы избавиться от этой вражды раз и навсегда, но боюсь, тебе этот вариант не понравится. Отец, о чем ты сейчас говоришь? Сирин прервал свои размышления и внимательно посмотрел на старого герцога. Неужели император предложил выдать Лилианну замуж за этого безземельного дворянина? Но это же просто невозможно. Неужели он не понимает, что таким образом наносит оскорбление нашей семье? Руки моей сестры добиваются самые великолепные дворяне империи. Она, вообще-то, принцесса. А кто он такой? Он всего лишь полукровка, даже сын бастарда. Несмотря на то, что он сын бастарда, этот виконт умудрился уже приблизиться к семье императора гораздо ближе, чем мы за все эти годы. Не сдерживая своей злости, прорычал в ответ сыну великий герцог. В то время, когда вы совершенно не задумываетесь о том, как будете жить дальше, этот парень делает все ради того, чтобы стать как можно ближе к правящей династии. Если бы вы знали сейчас, в каких комбинациях он участвует и как он рискует при этом, то вы бы не задавали таких идиотских вопросов. Я уже точно знаю то, что император собирается наградить этого дворянина за его верность и услуги, графским титулом и земельным наделом. И этот земельный надел довольно крупный. По крайней мере, я уже даже знаю, куда именно он отправит этого молодого дворянина, после окончания им Академии магии, и куда сейчас уже направились эмиссары казны императора, чтобы навести там порядок. Когда этот парень станет графом и получит свой земельный надел, он станет завидным женихом для всех. Да, его дядя будет стоять выше него, по той причине, что у него имеется довольно большая казна. Но что-то подсказывает мне, что виконт на этом не остановится. Слишком уж у него все хорошо и ладно получается. А с учетом того, что он сейчас практически является эмиссаром для секретных поручений самого императора, то мои предчувствия подсказывают мне то, что ему недолго быть и графом. И это все несмотря на то, что он сын бастарда. И вообще, дети мои, вы бы могли уже давно забыть об этом. Сколько раз я могу вам повторять, чтобы вы не вздумали нигде произносить эти слова. Ведь если до виконта дойдет слух о том, что вы старательно обливаете его грязью и оскорбляете за его спиной, то я даже уже знаю тех, кто окажется с ним в дуэльном круге. И поверьте мне, ни я, ни сам император не сможем ничего сделать, чтобы спасти ваши жизни. Ведь все произойдет согласно дуэльного кодекса империи. Вы этого хотите? Но отец, как же так? Побледневшая девушка переводила свои испуганные глаза с братьев на своего отца и обратно, совершенно не понимая того, что сейчас с ней происходит. Все то, что ты сейчас говоришь, мы понимаем. Но почему я должна стать той самой разменной монетой, которая должна решить вопрос с этой враждой. Неужели нельзя придумать какой-нибудь другой способ? Другой способ, говоришь? Разозленный великий герцог снова внимательно посмотрел на свою провинившуюся дочь. Для того, чтобы придумать другие способы, дорогие мои, у вас был целый год, а ты, вообще, целый год была рядом с этим виконтом. Или ты уже забыла, как пыталась меня обмануть, после возвращения из Академии магии? Ты тогда так красиво рассказывала мне сказки, и даже плакала, когда пыталась пояснить мне и братьям то, по какой причине у тебя ничего не получилось сделать в Академии магии, чтобы решить вопрос с этой враждой между нашими семьями. Я до сих пор не могу забыть того позора, который я ощутил, когда сам император ткнул меня лицом в то вранье, которым ты мне тут заливала уши. Может быть, ты забыл об этом, а я не забыл. И именно поэтому я уже не доверяю даже собственным детям в решении таких вопросов. В общем, так, как я уже вам сказал, если вы в ближайшие дни не решите этот вопрос сами, то у меня не останется другого варианта. Я буду вынужден принять и поддержать решение императора. И тогда ты, дорогая моя, станешь его невестой. Хочешь ты того или нет, это никого не интересует. Не захотели самостоятельно решать этот вопрос, значит, его решим мы, именно так, как принято среди благородных семей империи, с помощью династического брака. А теперь, оставьте меня одного, мне нужно обдумать приказ императора. Ошарашенные таким взрывом злости старого герцога, его наследники медленно встали и покинули кабинет. Сейчас им нужно было обдумать все то, что вылилось на их голову, словно ведро помоев. Стиснув зубы, старый дворянин с большим трудом сдержался, чтобы не заорать от ярости. Это же нужно было быть такими недалекими, они даже не додумались до элементарных вещей. Более того, они едва не придумали новое оскорбление для виконта, когда решили, что он обманывал всех, рассказывая о том, что подарки для императорской семьи добыл на территории проклятой пустоши. Видите ли, они видели что-то подобное в магазине в столице. Идиоты! Неужели они не подумали о том, что эти все амулеты древних эльфов появились в столице именно после приезда виконта? Провести обыкновенные параллели между этими событиями было проще простого. Но, по какой-то неизвестной старому герцогу причине, дети великого герцога отказывались думать собственной головой. Скрипя зубами, старик быстро налил себе бокал легкого вина и выпил одним глотком. Сейчас ему нужно было немного успокоиться, так как надо было как следует проработать все детали операции внедрения виконта в ряды заговорщиков. Честно говоря, великий герцог поражался целеустремленности этого молодого дворянина. Он был готов жертвовать своей жизнью, несмотря на свою молодость, ради того, чтобы спасти жизнь своего сюзерена. Только это уже стоило уважения и огромного внимания. Честно говоря, великий герцог уже даже зауважал этого парня. Если бы он был из более обеспеченного семейства, или хотя бы ближайшим родственником графа Марин, герцог уже бы дал добро на свадьбу. Ведь такой родственник не помешал бы и его семье тоже. Совсем недавно его младшего сына вызывал на дуэль довольно опытный бритер, и только благодаря удачному стечению обстоятельств и его собственному опыту, Ринду удалось выжить, убив своего противника. Хотя при этом он сам получил довольно тяжелые раны. Это было сродни чуду. Но такие чудеса не будут сопровождать членов его семьи постоянно. Именно из-за этого великий герцог и задумывался по поводу того, что ему делать дальше. Размышляя на эту тему, пожилой придворный отлично понимал, что для защиты своих собственных детей, ему нужно как следует продумать их последующую жизнь. Если они сами думать не хотят, то у старого герцога просто нет никакого выбора. Взять хотя бы замужество его дочери. Да, подобный вариант получается самым оптимальным в том, что может случиться дальше. Для решения вопроса с враждой между их семьями, великому герцогу скорее всего придется выдать свою дочь замуж за этого виконта, хотя ему уже недолго ходить с этим титулом. Старик превосходно помнил тот день, когда император принялся с ним обсуждать то, куда он собирается направить молодого дворянина после окончания им академии. Империя была довольно большим государством, и на ее границах частенько возникали проблемы с напряженностью там, где соседи позволяли себе нарушать границу соседнего государства. Именно поэтому император хотел выделить земельный надел для этого молодого человека на границе с великим княжеством Карион. Да, там раньше было несколько земельных наделов. Только эти дворяне умудрились оказаться замешанными в различные политические скандалы, или даже заговоры. В результате все их имущество оказалось в казне империи. Объединив несколько таких земельных наделов в одном графстве, надо сказать довольно крупном, Ларук намеревался одарить этим земельным наделом и титулом виконта Горзу. Таким образом император достигал нескольких целей сразу. Во-первых, мастер меча, который станет хозяином тех земель, сумеет поставить диких вампиров, которые продолжают нарушать границу в тех местах, на их настоящее место, точнее их головы, себе на полку в качестве трофеев. Во-вторых, местные жители уже давно нарушают различные законы, не уплачивая как следует налоги. Соответственно, им нужен хозяин, который сможет призвать их к ответственности. Все это происходит только потому, что управляющие теми территориями чувствуют послабление со стороны служащих империи. Ну сами подумайте, какому клерку захочется постоянно мотаться по дорогам империи, где всегда есть риск нарваться на засаду разбойников. А вот дворянин, который является хозяином этой территории, с большим удовольствием наведет там порядок. В-третьих, учитывая теперь отношение вампиров к молодому дворянину, который спас их княжну, можно было ожидать и политического момента от такого решения. Вполне возможно, ситуация на этих границах стабилизируется только при его появлении. Ведь сами вампиры вряд ли захотят вызвать гнев своего великого князя, старательно делая пакости тому, кто спас жизнь его дочери. Это будет для них смерти подобно. Даже если они будут прятаться на территории княжества, где вовсю властвуют вампиры, в этом случае такие умники оказываются под двойным ударом. На территории империи их будет ждать клинок мастера меча, а на территории княжества гнев самого великого князя Нурада. Так что от всего этого следовало ожидать того, что на той границе очень быстро ситуация стабилизируется. И теперь следовало бы подумать о том, как стабилизировать ситуацию внутри самой империи, и на других участках ее границ тоже. Вторым, по сложности обстановки, участком границы была территория самого великого герцога Курас, которая граничила с территориями орды орков. Естественно, что договориться с ними было просто невозможно, пока в посольстве не участвовали какие-нибудь очень сильные воины. Для этого можно было бы использовать и мастера меча, которым являлся виконт Горзу. Но так как эти проблемы являлись частными проблемами самого великого герцога, по крайней мере до тех пор, пока Орда не позволила себе полномасштабное вторжение, как-либо через императора продавить участие этого молодого дворянина в переговорах, старику не представлялось возможным. В этом случае был возможен только один вариант развития событий – свадьба этого парня с дочерью великого герцога. Тогда ему не останется никакого выбора. По просьбе старика, и так как он уже будет являться его зятем, виконт будет просто вынужден принять участие в этих переговорах. И что-то подсказывало старому дворянину, что таким образом он тоже сможет достичь максимально положительного результата. Ведь каким-то образом этот молодой дворянин сумел освободить его из стойбища орков, когда старик уже попрощался со своей жизнью и с жизнями своих детей. Еще немного успокоившись, после второго выпитого бокала вина, пожилой дворянин принялся рассматривать прекрасно выполненную из дорогих материалов и драгоценных камней карту империи, на которой довольно большим участком была выделена его собственная территория. Если бы великому герцогу только удалось разобраться с ордой орков и обеспечить безопасность границ своих земель, то тогда он мог бы бросить довольно приличные средства на решение других проблем. Ведь очень много денег из его казны уходило на то, чтобы выкупать неудачников, дворян, которые попадали в плен к оркам. Этого требовала клятва сюзерена, которую он давал им в обмен на клятвы вассалов. Только пока что никакого положительного эффекта от них, как от вассалов, великий герцог не получал, только вред. Вспомнив о том, сколько денег он заплатил за таких неудачников в этом месяце, великий герцог недовольно поморщился. Что ни говори, а 10 тысяч золотых на земле не валяются, а он мог эти деньги бросить на то же самое развитие торговли в своих землях. Или же те же силы, которые ему приходилось держать на границе, можно было бы бросить на наведение порядка на территориях герцогства. Слишком много в последнее время развелось разбойников. Кроме того, тяжелая обстановка вынуждала старого дворянина повышать налоги, а это явно не способствовало развитию верноподданнических отношений среди простых жителей его земли. Все эти вопросы напрямую зависели от политических отношений с ордой орков. Даже если бы удалось заставить некоторых вождей этих диких племен дать клятву не нарушать границу империи, Это было бы уже большим успехом за все последнее время в политических отношениях между империей Рикан и ордой орков. И как ни странно, великий герцог превосходно понимал то, что фактически все это сейчас зависит от одного молодого дворянина, от которого никто не ожидает подобной прыти, и естественно, что у него есть возможность добиться во время переговоров максимально возможных результатов. Герцог знал, что эти степные гиганты всегда уважали силу и мастерство. Их воины Аурукхай являются сильнейшими бойцами мира Ринар, а по меркам людей, их можно приравнивать к мастерам меча. В данном случае против орков могла сыграть именно молодость Виконта, от которого они вряд ли могут ожидать подобной прыти, которой этот паренек может их сильно удивить. Тяжело вздохнув, великий герцог позволил себе налить еще один бокал вина. Сейчас ему нужно было думать о том, чтобы эта операция, по выявлению очередных заговорщиков, прошла, что говорится, без сучка и задоринки. Так, кажется, выражаются плотники, когда что-то хотят сделать, ведь иначе может пострадать виконт, на которого у императора, да что скрывать, и у самого великого герцога Курас, уже появились довольно большие и многообещающие планы. Но чтобы все это получилось, было необходимо не только чтобы этот паренек был жив и здоров, но также и чтобы дети великого герцога наконец-то смогли найти с ним общий язык. Еще раз тяжело вздохнув и допив очередной бокал вина, пожилой дворянин сел за свой рабочий стол. Сейчас ему нужно было как следует проработать все возможные варианты развития событий в операции, которая была направлена против ректора Академии магии, архимага Таируса. Учитывая опыт этого страшного человека и его знание магии разума, великому герцогу нужно было все как следует учесть, прежде чем начинать какие-либо действия. В первую очередь было необходимо отстранить от этого дела всех тех, кто когда-либо пересекался с этим мерзким стариком. Ведь предугадать то, кому он успел промыть мозги, герцог просто не мог. А это знание еще больше усложнило решение этого вопроса. Тяжело вздохнув, старик принялся чертить на листке бумаги схему будущих действий и взаимоотношений отделов тайной службы империи с виконтом, на случай развития каких-либо проблем во время охоты на заговорщиков. Здесь старый герцог чувствовал себя как рыба в воде, ведь он всю свою жизнь теперь только этим и занимался, охотился на тварей, которые старательно пытались портить жизнь императору и самой империи. Комната Лилианны. Неужели отец действительно может это сделать? Лилианна не скрывала своих слез от братьев, когда забежала в свою комнату. «Взять и просто так отдать меня кому-то безродному дворянчику? Я просто этого не понимаю. Почему он так со мной может поступить?» «Да все ты понимаешь». Тихо присев к упавшей на кровать девушке, Сирин ласково погладил ее по волосам рукой. «У отца сейчас такая ситуация, что у него просто нет выбора. Он должен предпринять какие-то меры. Ты сама слышала, император ему приказал помириться с графом Марин, и приказ этот недвусмысленный. Отец должен сделать это любой ценой. А как он это сделает, если других способов просто нет? Кто сказал, что других способов нет?» Расплакавшаяся девушка скинула с себя руку брата и посмотрела ему прямо в глаза. «Неужели ты ничего не можешь придумать? Ведь ты придворный императора, и наверняка знаешь разные хитрые ходы для того, чтобы избежать подобного позора. Почему я должна жертвовать собой, ради того, чтобы вы жили в покое? Может быть, тебя нужно женить на графине Марин? Может быть, я и был бы не против такого предложения». Старший брат медленно встал и посмотрел на себя в зеркало. «Я не урод, и женщинам нравлюсь, а она тоже довольно красива. Кроме того, брат в ней души не чает, и с большой радостью даст графине довольно хорошие приданые. Так может это отцу и предложить?» В тщетной надежде девушка оторвала голову от подушки и посмотрела на братьев. «Если тебя такая ситуация устраивает, может быть, отцу предложить такое решение этого вопроса? Дорогая моя, неужели ты настолько наивна, что поверила в то, что наш отец согласится на это?» Грустно усмехнулся ее второй брат Ринд и, тяжело вздохнув, достал бутылку вина, который успел прихватить из кабинета отца. «Проблема сейчас не в том, кто из нас согласен, а кто нет, пожертвовать собой, чтобы разрешить эту ситуацию. Проблема в том, что разрешить ее должна именно ты, ведь эта проблема появилась именно благодаря тебе. Да, отец потом ее усугубил, когда сорвался в лагере орков, но все то, что там происходило, можно было бы еще хоть как-то объяснить. Но то, что произошло с тобой, было началом всей этой ситуации. Кроме того, граф не разрешит своей сестре выходить замуж за брата по той причине, что мы виноваты в этой ситуации. Неужели ты этого не понимаешь? Если бы был виноват граф, то тогда, да, ситуация могла бы разрешиться именно таким способом. Но в данном случае, на жертву должны идти мы, не граф Марин и не его племянник, а именно наша семья должна понести ответственность за то, что произошло между нашими родами. Самый простой и надежный способ успокоить всю империю, которая сейчас бурлит из-за этого противостояния, это выдать тебя замуж. Если бы оскорблен был сам граф Марин, то у отца бы и вопросов не возникало. Ты еще в прошлом году стала бы невестой этого молодого дворянина. И поверь мне, это был бы лучший вариант развития событий. Но, к сожалению, оскорбленным лицом является племянник графа, виконт Гарзу. И поэтому как-то компенсировать все то, что произошло, наша семья должна именно ему, не графу и не граф нам, а именно мы, и именно виконту Гарзу. Только тогда возникает возможность раз и навсегда разрешить эту ситуацию, которая может привести к гражданской войне на территории империи. Именно поэтому император и вынужден был дать отцу такой приказ. Ты же знаешь, сколько сил положил наш отец на сохранение мира на территории нашего государства. Он всю свою жизнь угробил для этого. Вместо того, чтобы пить, веселиться и прожигать свою жизнь с нами, он был вынужден сутками напролет сидеть в своих казематах и допрашивать различных заговорщиков. Да, сейчас мы во всем виноваты, потому что совершенно никак не помогли отцу. Ну ты это, не перегибай. Сирин строго посмотрел на младшего брата, старательно показывая ему глазами, чтобы тот не продолжал давить на сестру, ведь она и так уже была на грани истерики. Может быть, мы в чем-то и виноваты, но разве отец не мог нам все нормально объяснить, мог бы сказать, сделайте то-то и то-то. Разве мы не сделали бы это ради того, чтобы ему помочь, но он поставил нас перед фактом решить этот вопрос. Как его решить? Граф Марин ни в какую не желает с нами сталкиваться ни на каких приемах, ни даже в императорском дворце. Неужели нам устроить на него целую охоту в темных переулках? Да, неужели ты не понимаешь, что граф тут совершенно ни при чем? Не выдержав, заорал на своего старшего брата Ринд. Причем тут граф? Оскорбление было нанесено виконту. У него и надо просить прощения. Ему компенсировать все это мы и должны. Оставьте графа уже в покое. Да, он его родственник, но всего лишь родственник. И именно поэтому он поддерживает виконта. Ему самому эта грызня между нашими семьями не нужна. Но ситуация сложилась так, что оскорблен его племянник, которого он признал и сделал это при всем дворе императора. Даже император его признал, по просьбе графа. Кто же знал, что наша сестричка умудрится оскорбить дворянина? И причем, как и где она это сделает? В лесу. Там, где он спас ей жизнь. Именно сейчас я понимаю гнев отца и то, почему он так на нас орал, когда узнал то, что эти проклятые бритеры, по какой-то причине, оказались среди наших дворян. Не знаю, вы как хотите, но я попытаюсь все-таки встретиться с графом и поговорить с ним. Даже если мне придется унизиться перед виконтом, я это сделаю. Мне надоело, что в нас все дворяне тыкают пальцами. Почему это они в нас тыкают пальцами? Тихо шмыгнув носом, приподняла свое заплаканное лицо от мокрой подушки Лилианна и удивленно посмотрела на своего брата. Им что, больше делать нечего? Да, вот представь себе. Раздраженно махнул рукой в сторону сестры молодой дворянин, открывая зубами бутылку с вином и делая из нее несколько больших глотков. Всему двору императора заняться просто больше нечем, а они тыкают в нас пальцами. А знаешь почему? Потому что мы самая неблагодарная семья дворян в империи. Какая нам разница, полукровка он или не полукровка? Этот дворянин дважды спасал нашу семью. Один раз он спас тебя, и не только от позора. Отец уже точно знает, что именно с тобой собирались сделать эти наемники, которые тогда напали на карету. Если тебе интересно, поинтересуйся у него. Спроси у отца о том, какая судьба тебя ждала. Может быть, он тебе расскажет с подробностями. Я уже молчу про то, каких трудов ему стоило проникнуть на территорию орды орков, найти нас и спасти. Неужели ты, Сирин, уже забыл о том, какая судьба ждала на том поле, куда уже вытаскивали нас орки одного за другим? Забыл, а вот я не забыл. И именно поэтому нам надо самим решить этот вопрос, не вмешивая в это ни императора, ни наследника, а полностью самостоятельно, своим умом решить этот вопрос. Именно этого от нас отец и добивается. Ты наследник нашей семьи, и должен будешь занять его место. И какой из тебя будет толк, как от великого герцога? Если ты элементарных вещей не понимаешь, «Да все я понимаю», — устало отмахнулся от своего младшего брата Сирин, который продолжал медленно и ласково поглаживать свою сестру по голове, пока она рыдала в подушку. «Это все понятно и без лишних объяснений. Вот только как все это решить так, чтобы мы понесли самые минимальные потери, я придумать не могу. Естественно, что самый простой способ – это связать наши семьи узами брака, но для этого нам придется отдать нашу сестру за этого полукровку. Да, может быть, сейчас и не имеет значения то, кто он и какая у него кровь. Достаточно того, что он довольно благороден и смел. Но ты сам знаешь, каково будет потом Лилианне, когда ее все дворяне будут тыкать тем, что она, дочь великого герцога, вышла за какого-то безродного и безземельного дворянина. Можешь мне не объяснять то, что наш отец наверняка даст ему какой-нибудь земельный надел, и явно не меньше графского, чтобы наша сестра чувствовала себя нормально и не переживала по поводу того, что она будет есть завтра. Но проблема в том, что после этого она не сможет даже покинуть свой замок, потому что везде дворяне будут ей вспоминать этот позор. Ты об этом хотя бы подумал, когда начал тут орать? Я обо всем подумал. Ринд сердито посмотрел на старшего брата, и еще раз отхлебнул вина из бутылки. Заодно я подумал и о том, что в ближайшее время, если мы не найдем способ решить этот вопрос раз и навсегда, в империи будет война. Придворные уже при императоре начали разделяться на наших сторонников и сторонников графа. И поверь мне, силы далеко не в нашу пользу. Ведь наш отец, глава тайной службы империи, его все дворяне боятся и ненавидят. У большинства из них родня участвовала в различных заговорах, и благодаря нашему отцу они отправились на плаху. Ты думаешь, они об этом забыли? Нет, нам все это припомнит тогда, когда придет срок. И сейчас у них появилась великолепная возможность отомстить нашей семье за все эти унижения и оскорбления, которые перенесли эти дворяне, благодаря службе нашего отца. Так что на вашем месте, я бы задумался над тем, как решить этот вопрос как можно быстрее. Мое мнение вы уже знаете. К сожалению, не мой брак с графиней, и не твой брак с графиней не устроит никого. Тем более, что граф его просто не разрешит после того, что произошло. Поэтому у нас остается только один вариант, что вы здесь разорались. В комнату девушки разъяренной фурией ворвалась ее няня и принялась тряпкой выгонять из нее братьев Лилианны, которые вместо того, чтобы успокаивать сестру, наоборот еще больше ее расстроили. Махнув рукой на служанку, два молодых дворянина пошли по своим комнатам. Им действительно было что как следует обдумать. Обившуюся в истерике дочь великого герцога нянюшка напоила успокаивающими отварами, и практически полночи держала ее голову у себя на коленях, шепча ей какие-то успокаивающие слова. Девушка рыдала от того, что она действительно не видела никакого выхода из сложившейся ситуации. Братья были правы, ведь она когда-то начала эту проблему, и ей нужно было это решать. Представив себе то, что против нее ополчатся все дворяне, девушка просто боялась даже выглянуть из-под одеяла, поэтому она просто плакала на надежных коленях своей служанки. Грубые руки травницы медленно перебирали локоны девушки, старательно успокаивая ее. Через некоторое время Лилианну сморил тревожный сон. Ей снилась всякая нечисть, которая тянула к ней свои грязные лапы. При этом она смеялась и кричала то, что теперь эта девушка принадлежит им, так как она вышла замуж за грязную кровь. Это было настолько больно и противно, что девушка несколько раз просыпалась в слезах. Верная Мирина, которая всю ночь провела со своей хозяйкой, постоянно ее успокаивала и продолжала поить отваром из трав. К утру девушка с большим трудом успокоилась, но была похожа на страшного призрака, которого только что выпустили из казематов. Не став завтракать, Лилианна сразу же пошла к своему отцу и попросила у него рассказать ей в подробностях то, что именно собирались с ней делать те преступники, которые устроили тогда засаду на ее кортеж в лесу. Хорошо еще, что перед этим она выпила довольно много успокаивающего отвара. Когда отец, немного помолчав, начал рассказывать, девушка едва сдержалась, чтобы снова не впасть в истерику. Оказалось, что эти дворяне, которые заплатили наемникам за ее похищение, намеревались поработить ее душу с помощью темного мага, и таким образом сделать из нее свою марионетку, подселив в ее тело какого-нибудь духа. Это было настолько страшно и мерзко, что девушка не смогла сдержать текущих слез. Но отец не стал беречь нервы своей дочери, а тихим голосом, отвернувшись лицом к окну, продолжал рассказывать ей то, что намеревались сделать заговорщики не только с ней, но и с ее братьями и отцом. Ведь, как оказалось, именно против отца все это и было направлено. Начальник тайной службы империи был главным врагом всех этих заговорщиков. Именно так они и намеревались отомстить ему за все то, что он когда-то им сделал. Внимательно выслушав его рассказ, Лилианна снова ушла в свою комнату и упала на кровать. Раньше она думала, что все то, что ей рассказывали, было всего лишь страшилками, чтобы в следующий раз девушка была поосторожнее. Но все оказалось куда хуже. Мирина снова напоила ее успокаивающими отварами и заставила заснуть. Поспав половину дня, девушка проснулась и попыталась осмыслить все то, что она узнала от отца. Как оказалось, бывают вещи и страшнее смерти. Ведь тогда бы ее душу просто переместили в какой-нибудь кристалл, а в ее теле жил бы какой-нибудь дух, который подчинялся темному магу. Этого было бы достаточно для того, чтобы управлять телом девушки и делать то, что было нужно заговорщикам. Представив, что она сама подсыпает яд своему отцу и братьям, Лилианна снова на несколько часов впала в истерику. На следующий день она узнала то, что ее братья куда-то уехали. Чего они пытались добиться и куда направились, девушка не знала. Да, честно говоря, ее это и не интересовало. Она понимала то, что ей действительно нужно решить вопрос противостояния их семьи и семьи графа Марин. Сейчас девушка отлично понимала, что действительно вариантов у нее нет. Самый простой способ — выйти замуж. Но как она могла выйти замуж за безземельного дворянина? Возможно, ее отец и был в чем-то прав, заставляя своих детей раз и навсегда забыть то, что этот парень полукровка. Он умудрялся себя вести благороднее, чем многие чистокровные дворяне. Кроме того, отец обратил внимание на то, что этот парень притащил слишком много интересных безделушек древних эльфов из проклятой пустоши. Создавалось впечатление того, что этот парень сумел найти какой-то клад там, на этих странных территориях, которые больше похожи на шутку каких-то сумасшедших богов. Более того, после рассказа Виконта о его приключениях на территории проклятой пустоши и приграничного городка, девушка уже знала то, что ее отец, великий герцог Курас, потребовал, чтобы в этот город направили специальную комиссию в сопровождении гвардейцев императора. Судя по словам Виконта, там творился полный беспредел. Торговцы что хотели, то и делали, и при этом налоги платили, как будто у них там фактически нет никакого дохода. Кроме того, Виконт Гарзу также указал и то, что там рядом были разбойники, которых прикормили к городу сами торговцы. А градоначальник этого городка ничего не делал, хотя имел все возможности для этого. Судя по всему, в следующий раз, когда Виконт направится туда, там уже будет совершенно другое руководство и совершенно другие торговцы. Казна империи никогда не прощала подобных шуток в отношении денег империи. Можно было обмануть человека, но обманывать империю было бы себе дороже. Заглянув через плечо отца в его кабинете, девушка увидела то, что даже на бумаге цифры налогов, которые торговцы утаили от империи, были просто ошеломительные. Если это все подтвердится, то получится, что Виконт оказал еще одну, довольно важную, услугу императору. Подумав об этом молодом парне, девушка тихо скрипнула зубами. Ну, откуда же он взялся такой наглый и везде пролезающий? Почему ему не сиделось там, где он родился? Внезапно в голове Лилианны какой-то предательский голос тихо прошептал о том, что бы было бы с ней, если бы этот молодой дворянин остался там, где он был все это время. Именно из-за него у заговорщиков сорвалось все то, что они намечали сделать с ней. Внутренне передернувшись, девушка была вынуждена согласиться с этим внутренним голосом. Да, этот парень, несмотря на все недостатки, спас ее, и теперь можно было попытаться как-то урегулировать этот конфликт. В прошлом году у нее ничего не вышло, потому что сама девушка не считала себя вправе заговаривать с молодым человеком о таких вещах. Она думала о том, что он сам начнет этот разговор. Но как оказалось, молодой дворянин не считал нужным разговаривать с ней о ее же проблемах и ее же проступках. Самым страшным в том, что происходило, было именно то, что времени катастрофически не оставалось. Очень скоро девушка будет вынуждена опять уехать в Академию магии, и тогда проблемы вспыхнут с новой силой. Ведь Виконт, с которым нужно наладить отношения, также будет в Академии. И, скорее всего, этот молодой человек будет продолжать игнорировать молодую девушку, именно из-за ее ошибок при первом общении. Задумчиво посмотрев в окно, Лилианна зло сжала зубы. Если будет нужно, она сумеет пересилить себя и заговорить с Виконтом о том, как он себя ведет при дворе императора. Вообще-то, он дворянин, даже если на четверть кровью, а значит должен вести себя как дворянин. Да, девушка ошиблась, ну и что в этом такого? Если он благородный человек, то вполне мог бы ее простить и сам принести ей извинения. Кроме того, девушка надеялась только на то, что к тому времени, когда ей придется решать этот вопрос, ее отец успокоится и примет сторону своей дочери, ведь он ее любил, а значит зла не желал. Может быть, сейчас он на нервах и позволил себе на нее сорваться, но Лилианна просто не могла поверить в то, что любящий ее отец может взять и просто отдать ее чужую семью, чтобы спасти империю от войны. Это же просто невозможно. Поэтому девушка продолжала надеяться на то, что этот жестокий человек, которого она знала, как очень доброго и нежного отца, рано или поздно вспомнит о том, что она его любимая и единственная дочь, ради которой он был готов перерезать любому глотку. Но для этого ей нужно было хоть какое-то время потянуть и сделать видимость того, что она пытается помириться с этим виконтом. Может быть, ей действительно удастся заставить дочь императора поговорить с этим дворянином, чтобы принцесса Лариза вынудила его пойти на примирение самого, не заставляя унижаться девушку. Хотя то, как она это сделает, Лилианна еще не знала, но, по крайней мере, уже догадывалась, в каком направлении ей нужно действовать. Кабинет императора. Значит, все-таки эльфы. Император Ларук задумчиво посмотрел на большую карту, изображавшую территорию империи и остального мира Ринар, совершенно не обращая внимания на то, что за его спиной появился наследник. Интересно, а что же им понадобилось такого, что ради этого они готовы поссориться даже с нами? Отец, почему ты решил, что это были именно эльфы? Решил переспросить наследник, обратив на себя неудивленный взгляд отца. Нет, я отлично помню то, что об этом говорил виконт. Да, и ваши с герцогом агенты сообщали о странном возвращении княжны в княжество Карион. Он спас княжну, на которую покушались наемники, нанятые эльфами. Все это понятно. Но почему ты решил, что за этим стоит именно великий князь эльфов? Зачем ему это нужно, если его дочь сейчас учится в нашей магической академии? Ведь он таким образом рискует поставить ее под ответный удар вампиров. Ну, давай я поясню тебе то, что ты еще не понимаешь. Грустно усмехнулся император, догадавшись о причинах таких вопросов у наследника. Во-первых, начнем с того, что все это происходит на территории нашей империи, а, соответственно, ответственность за все то, что здесь произойдет, будем вместе мы, а не эльфы. Во-вторых, сначала нужно доказать, что это были эльфы. Да, благодаря тому, что виконт вовремя вмешался, девчонка выжила, и удалось найти того, кто нанял этих убийц. А если бы его рядом не было, кто знал, что он в тот момент будет возвращаться из проклятой пустоши? Естественно, что никто не знал. И именно этот фактор и сыграл против заговорщиков. Устроив убийство княжны Сиары на территории империи, эльфы таким образом добиваются нескольких целей. Сначала они расстраивают отношения между империей и княжеством Карион. А ты уже обратил внимание на то, что именно вампиры помогли нам справиться с нашествием нечисти на северных территориях империи. Именно летучие отряды высших вампиров смогли справиться и быстро ликвидировать большие группы упырей, которые прорвались там. Если бы не они, неизвестно, чем бы закончилось все это. Возможно, к этому также приложили руку сами эльфы, ведь им выгодно, чтобы у нас были проблемы. Отец, извини меня, конечно, но я просто не понимаю такого. Принц задумчиво прошелся по кабинету и вернулся к столу отца. Да, я знаю то, что эльфы нас не считают разумными существами. Мы для них являемся чем-то вроде дикарей, ведь они считают себя детьми богов и детьми света, а мы всего лишь люди. Поэтому они стараются с нами особо не контактировать. Но зачем им нужно нам мешать? Зачем устраивать все эти беспорядки? Если ты прав, и этот прорыв нечисти на севере империи дело рук эльфов, то тогда возникает вопрос, какие же они дети света, если так легко и просто могут управлять нечистью? Ты слишком многого не знаешь, сын мой, усмехнулся император Ларук, привычно поднимая бокал с вином, который верный слуга уже давно поставил на его стол. Со временем тебе придется стать императором, и благодаря этому, тебе придется все это самому решать. Поэтому учись сейчас, пока тебе есть у кого учиться. Ты до сих пор не знаешь того, что эльфы старательно пытаются пробраться в правящие круги государства людей. Не знаешь. А вот я уже знаю, что минимум в трех государствах, в королевских семьях, уже есть примесь крови эльфов. Да, и эти короли считают, что они женились на чистокровных эльфийках. Но мои агенты, проверив родословную этих дамочек, убедились в том, что это, в лучшем случае, полукровки, а в худшем квартероны. Конечно, они очень похожи на чистокровных эльфов, но их никто особо не проверял на магические изменения тела. А ведь достаточно просто посмотреть, чтобы понять то, что их тела были изменены. Видимо, таким образом эльфы пытались сделать так, чтобы эти дамочки как можно больше были похожи на чистокровных эльфиек. Все это делается для того, чтобы захватить власть в государствах людей в свои руки. Только наше государство еще более или менее сопротивлялось поползновению этих остроухих хитрецов, и поэтому они решили прислать сюда своих девушек. Да, для эльфов они очень молоды, 500 лет для них – это всего лишь срок расцвета сил организма. И для того, чтобы продемонстрировать свою добрую волю, князь эльфов прислал и свою дочку. Теперь империя не сможет сказать то, что эльфы пытались чего-то достичь, используя какие-либо бесчестные методы. Кроме того, как я тебе уже говорил, что бы ни случилось на территории империи, ответственность за это несем мы. Поэтому, если что-то случится с дочерью князя эльфов, в этом также будем виноваты мы. Ни он, ни вампиры, которые могут случайно узнать о том, что эльфы пытались убить дочь князя Нурада, а именно мы. Ведь я, как император этого государства, своей честью поклялся в том, что с детьми правителей соседних государств ничего не произойдет. И то, что бы произошло здесь с княжной Сиарой, грязным пятном легло бы именно на меня и империю. Так что надо благодарить всех богов, что Виконт Горзу так своевременно оказался рядом и успел вмешаться в попытку убийства молодой девушки.